Таня. Ты каждую из этих фраз перепечатала по многу раз. Перепечатала и перепела на легком портативном языке машинки. А теперь ты вдалеке. Все дальше ты уходишь постепенно. Перепечатала, переплела, то с одобрением, то с пренебрежением. Перечеркнула их одним движением со стола смела. Все то, что было твердого во мне, стального, от тебя и от машинки. Ты исправляла все мои ошибки, а ныне ты в далекой стороне, где я тебя не попрошу с утра ночное сочинение напечатать. Ушла, а мне еще вставать и падать, и вновь вставать. Еще мне не пора.